ибо авторитетное жюри присудило первую премию Дании, выразив признательность этой стране за ее политическую дальновидность, за высокое качество ее масла, за дешевизну сыра, за отличное экспортное пиво и за изумительные достижения ее врачей, которые сумели при помощи сложнейших операций и чудодейственных инъекций превратить молодых американских мужчин в юных цветущих женщин. Уважаемые слушатели, вам, вероятно, не терпится узнать, что за человек мистер Универсум. Ради этого мы пригласили в нашу студию председательницу жюри конкурса мисс Эвелин Сандерс, которую вы, наверное, знаете, так как она является главным редактором всемирно известного журнала «Только женщины», а также секретарем Национальной косметической комиссии. Мисс Сандерс, предоставляю вам слово. Спасибо, мистер Кройгер. Да, дорогие слушатели, я имела изумительно приятную возможность поближе узнать мистера Универсума тотчас после окончания конкурса на специальном обеде деловых людей в отеле «Николет». Мне довелось почти 2 часа сидеть рядом с этим прекраснейшим в мире мужчиной. Так и хотелось поцеловать его прелестно сочные губы, обрамленные невыразимо прекрасной с порослью бороды и усов. Мистер Универсум весит без одежды 318 фунтов, и его лучистые глаза нежно оттенены чудесно изогнутыми густыми ресницами. Взгляд его подобен северному сиянию, он прямо-таки обжигает сердце женщины. Его лицо точно волшебное зеркало, а волосы вьются от природы, как шерсть мереносовой овцы. Торс у него прекрасных пропорций, объем груди 68 дюймов. Когда я спросила это божественное существо, в чем секрет его мужской красоты, он ответил совершенно очаровательно. Вероятно, в том, что я не дал нашим хирургам изменить мой пол. По такому ответу я сразу признала в нем редкий ум. Лишь очень редко приходится видеть, чтобы красота и ум шли рука об руку в таком согласии. Когда я поинтересовалась пищевым режимом мистера Универсума, он ответил скромно, как все великие люди: «Я съедаю много картошки и сыра и пью пиво изготовления моего отца». В обширном саду, где растут розы всемогущего, есть только один мистер Универсум. Теперь он получил более 5000 брачных предложений, автомобиль стоимостью в 6000 долларов, несколько сотен золотых пивных кружек и... «Довольно!» «Довольно!» — вскричал Джерри и, оттолкнув жену, бросился выключать радио. «Я больше не могу это терпеть!» Джоан была поражена. «Джерри, милый, что с тобою? Ты так бледен, надоело, сыт по горло. Тебе надоело я?» «Нет, жизнь! Жизнь надоела!» Джерри стоял посреди комнаты, схватившись за голову. «Ах, боже мой!» — забеспокоилась Джоан. «Не болен ли ты? Ах, это ужасно! И страховка еще не утверждена. Иди, я уложу тебя отдохнуть. Ты не должен еще умирать. Подожди хоть пару дней. Скажи, что ты меня любишь!» С помощью жены Джерри доплелся до постели и устало сказал: «Не спрашивай об этом так часто, а то наступит инфляция». Глава 10, в которой Джоан повреждает себе спину и прибегает к помощи специалиста. «Как прошла вторая ночь?» — спросил мистер Риверс, когда Джерри явился следующим утром на прием, сонный и бледный. — Спасибо, Исаак. Во всяком случае, я не могу пожаловаться на однообразие.